Красная площадь. Значение площади: покаяние Грозного, мятежи, семейственные судилища, торговля, пушки и кабак под пушками, Салтычиха, вшивая площадка, комедийная храмина. Выходя из Кремля Спасскими или Никольскими воротами, взору представляется огромнейшая и знаменитая наша Красная площадь. Примечание. Длина ее от Спасских ворот до Никольских 135 саженей, ширина от стены до рядов 75 саженей. Конец примечания. По важности случавшихся на ней исторических событий она заслуживает особого внимания. В течение своего долгого существования она была немой свидетельницей многочисленных и разнообразных событий. Тут собирались полчища татар, поляков и осаждали стены Кремля. При этом воспоминании воображению представляется, как предки наши в полном вооружении стояли на стенах, за зубцами и с хладнокровным мужеством отражали нападения неприятелей. Тучи стрел летели в Кремль, трупы убитых падали со стен, но храбрые не ослабевали и, в свою очередь, поражали врагов, подступавших к стенам, трупами их устилали площадь и нередко принуждали к отступлению. Так отступили, покрыв площадь телами своих воинов, Ольгерд, князь Литовский, Едигей, казанцы и крымский хан Магмед Гирей. Через несколько столетий новое беспримерное в летописях событие увековечило эту площадь. В первый год самостоятельного правления государством Иоанна Грозного в Москве случилось страшное несчастье. 21 июня 1547 года почти вся Москва опустошена была пожаром. Пожар начался с церкви Воздвиженья на Арбате. При сильном ветре огонь распространился очень быстро вплоть до Москвы-реки. Отсюда огонь был занесен бурею в Кремль, где загорелись Успенский собор, Царский дворец, Казенный двор и Благовещенский собор. Царь с супругою, братом и боярами удалился в Воробьево. Кремль был опустошен. Народ приписывал этот пожар волшебству и взбунтовался. Примечание. В этот пожар погибло 1700 человек. Конец примечания. К царю в это время явился известный пресвитер Сильвестр и подействовал на совесть царя, который перед этим бесчествовал над псковичами, явившимися с жалобой на наместника Турунтая. Царь обливал жалобщиков горячим вином, полил им бороды и волосы огнем и потом положил их нагими на землю. Это было в селе Остров. Когда царь возвратился из острова в Москву, то сперва упал с колокольни благовестный колокол, а затем разразился пожар. Примечание. Говорили, что этот пожар предсказал Василий Блаженный. Конец примечания. Увещания Сильвестра повлияли на царя. Царь предался своему новому наставнику. После пожара царь несколько дней провел в уединении. Потом созвал святителей, покаялся перед ними в своих грехах и причастился святых тайн. Недовольствуясь этим, он захотел перед всем народом излить свою душу и для этого приказал созвать выборных от всей земли русской. Когда выборные съехались, царь, воспользовавшись первым воскресным днем, вышел после обедни в сопровождении духовенства, бояр и воинской дружины на Красную площадь и сказал с лобного места, обращаясь к митрополиту Макарию, следующую речь. «Молю тебя, святый владыко, будь мне помощником и любви поборником. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Знаешь сам, что я после отца своего остался 4 лет, после матери 8, Родственники о мне не брегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не родили и самовластны были. Сами себе саны и почести похитили моим именем и во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же яко глух и не слышах и не имой в устах моих обличения, по молодости моей беспомощности, а они властвовали. О, неправедные лихаинцы и хищники, и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей. Ожидайте воздаяния своего. Затем, поклонившись на все стороны, царь продолжал речь, обращаясь к земским выборным и народу. Люди Божии и нам дарованные Богом, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя, вследствие продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие неправд бояр моих и властей, бессудства неправедного лихоимства и сребролюбия. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел. В этих делах и в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять и похищенное возвращать. Кратко была речь царя, но он говорил ее сокрушенно, со слезами на глазах, укрепясь перед тем постом молитвою и причастившись святых тайн. По словам современников, народ слушал царя в глубокой тишине, в умилении и рыдая. Но едва царь кончил, как клики великой радости огласили всю площадь. Так могучие души величественно каются в своих великих прегрешениях и мирят свою совесть с Богом и с совестью народа. К сожалению, Иоанн Васильевич впоследствии не удержался на высоте истинного царского раскаяния и предался новым злым прихотям своего испорченного в юности сердца. По его слову, там в одно время, то есть на той же Красной площади, поставлено было 18 виселиц, запылали костры, закипели котлы со смолою, засверкали топоры, пыточные орудия, и начались ужасные казни. Это гибло 200 человек новгородцев, 25 июля 1570 года, и это была четвертая эпоха казней Грозного. В бедственное время вступления на престол самозванца буйные мятежники бесчинствовали здесь над святынями. Здесь же подстрекаемая Захаром Ляпуновым чернь изрекла приговор несчастному царю Василию Ивановичу Шуйскому, который перед тем на этой же площади чуть не был казнен по приговору самозванца. И тут же труп этого самозванца лежал 3 дня, и народ глумился над ним, как хотел. На Красной площади при царе Алексее Михайловиче происходили, так сказать, семейственные судилища. Сам царь силою верховной власти своей поддерживал их. Судилища эти были таковы. Если какой-либо гражданин приступал свои обязанности, то его сначала усовещивали в кругу родных. Если увещания не действовали, тогда старцы призывали его на площадь, где пред лицом всего народа уличали его в дурном поведении, снова образумливали и давали ему известный срок на исправление. А если и эта мера оказывалась недействительной, тогда снова на площадь являлись старцы-судьи и окончательно уличали и обвиняли преступника перед законом. В таком случае виновный лишался уже права на оправдание и милосердие. На этой же площади при вступлении на престол Петра Великого неистовствовали стрельцы. Поставили столб с надписью на нем имен всех убитых ими бояр и провозгласили Хованского отцом своим. Примечание. Князь Иван Андреевич Хованский, сторонник раскола и Софьи, сестры Петра Великого, был вскоре казнен с сыном по приказанию Софьи же, 1683 год. Конец примечания. Но не прошло и нескольких месяцев, как на той же площади были собраны те же раскаявшиеся стрельцы. Они шли с поникшими головами. Каждый отряд нес плахи и топоры на свои головы. Они признавали свою вину перед царем, но не смели просить о пощаде и помиловании. Покорно и безнадежно шли преступники. Но при виде такого искреннего раскаяния великий царь вместо казни изрек для многих прощение, а других разослал на крепостные работы. Происходило немало и других событий на Красной площади. Но можно ли исчислить их? И в радости, и в бедствии жители московские стекались сюда послушать новостей и узнать, что положено на Думе царской. Имеет значение Красная площадь и в настоящее время, но уже совершенно в другом роде. Она для нас безмолвная история Москвы, нередко грустная, нередко радостная. Обратимся теперь к другой стороне площади, к стороне обыденной, торговой. По словам Олеария, площадь перед Кремлем, то есть Красная, есть главный рынок города. В продолжении целого дня тут кишит народ, и вся площадь полна лавками. Тут можно было закупать всякие домашние потребности. Тут было особое место, где женщины продавали преимущественно свои домашние изделия. Около самого Кремля было расставлено множество шалашей, рундуков, скамей, где мелочные торговцы продавали всякую всячину. Тут же был ряд винных погребов. В конце 17 столетия их было до 200. В одних продавались иноземные вина, в других – меда и прочее. Торговали более всего съестными припасами. Мелочные редские торговцы размещались, придерживаясь старинного обычая, и ставили свои товарные изобки – пирожни, блинни, квасные кади и тому подобное, где вздумается, более всего на видных местах. Нынешних повинностей тогда не существовало, а были пошлины вроде мыта, сотое, тридцатое, десятое, свальное, складки, повороты, статейное, гостиное и другие мелкие, которые давно забыты и отменены. Указом от 1679 года сентября 4 повелено всякими товары торговать в рядех, в которых коими указано и где кому даны места, а которые всяких чинов торговые люди ныне торгуют на Красной площади и на перекрестках и в иных не в указанных местах, поставя шалаши и скамьи и рундуки, и на веках всякими разными товары, и те шалаши и скамьи и рундуки и веки с тех мест великий государь указал сломать, и впредь на тех местах никому ни с какими товары не торговать, чтобы на Красной площади и на перекрестках стеснения не было. Примечание. Века. Палатка с навесом, под которой происходила торговля мягкой рухлядью. От слова «векша» – «белка». Конец примечания. На Спасском мосту, около Спасских ворот, всегда массой стояли слепые, юродивые и нищие, распевая разные духовные притчи. Примечание. Мост через ров существовал до 1813 года. Конец примечания. Тут же был и картинный ряд лубочного произведения. Впоследствии, в Елизаветинское время, на Спасском мосту один из букинистов начал производить торг древними книгами и рукописями. По уничтожении моста эта торговля перенесена была к Заиконоспасскому монастырю. У этого же моста, как и на Ильинском крестце, толпились заштатные попы и дьяконы, нанимаясь служить более всего в домовых церквах, обедни и молебны. На этой же площади, как уже сказано выше, с 1685 года происходили торговые казни, и ходили так называемые языки, оговорщики, с закрытыми лицами, чтобы их не узнавали. На суконной маске их оставляли только небольшие прорези для глаз, и от них толпами бежал народ, ужасаясь их рокового восклицания «слово и дело». На кого они указывали, тех без суда брали в застенок и подвергали жестоким пыткам. При царе Алексея Михайловича против лавок на Красной площади были поставлены пушки. Тут же находился и самый разгульный кабак, называемый «под пушками». Пушки жерлами были обращены на восток, откуда более всего ожидали нападения неприятеля. В конце прошлого столетия некоторые из этих пушек для пальбы в торжественные дни были перемещены в Кремль. За недостатком места пушки установлены были подле митрополичьего дома, ныне Николаевский дворец. Платон Левшин, бывший тогда еще архиепископом, просил начальника Москвы графа Брюса перенести пушки в другое место, потому что во время пальбы в доме его и в Вознесенском монастыре перебило много стекол. Но просьба его без высшего разрешения не могла быть уважена. Пушки стояли на каменном фундаменте под железным навесом. Их убрали при Александре I, когда построена была оружейная палата, нынешние казармы. Кабак под пушками уничтожен был далеко ранее. Вблизи этих пушек в 1768 году, 18 октября, был устроен высокий эшафот, на котором была поставлена для позорища жестокая мучительница своих крепостных Дарья Николаевна Салтыкова, известная в народе под названием Салтычихи. Она была в саване, со свечой в руке, с листом на груди, на котором было написано «Мучительница и душегубица». По словам Олеария, на Красной же площади близ Казанского собора находилась особая площадка, на которой москвитяне во время хорошей погоды сидели под открытым небом, брились и стриглись. Площадка эта, носившая название «Вшивой», до такой степени была устлана почти всегда толстым слоем волос, что по ней можно было ходить, как по подушке. На Красной же площади начались и первые публичные театральные представления. По воле Петра театр, театрум и хоры, как говорилось тогда, построен был деревянный и довольно обширный между Спасскими и Никольскими воротами, почти у стены. Примечание. Одновременно с этим театром был построен и другой, в немецкой слободе, в доме генерала Франца Лефорта. Конец примечания. Против пожара были приняты следующие курьезные меры. Для этой цели были предназначены два окна, в которые можно было пролезть двум человекам, и которые во время действия закрывались щитками, так как свет внешний для представления был неудобен. На случай пожара в комедийной храмине стояли два ушата воды, и следившим за порядком здесь подьячим посольского приказа было предписано особенно наблюдать, чтобы не было курения. Места в театре были четырех разрядов. Первые стоили гривну, вторые – два алтына, третий – 5 копеек и последние – алтын. Входные билеты, или, как их тогда называли, ярлыки, печатались на толстой бумаге. Ярлыки продавались в чуланах, то есть небольших комнатах при театре. Для кассы были устроены два ящика. В один опускались полученные за вход деньги, а в другой – ярлыки. У сбора денег были приставлены сторожа, нанятые из посадских людей. Сбор с представлений в 1703 году, год основания театра, равнялся 406 рублям и 23 алтынам. В 1704 году, с 15 мая по 2 июля, 82 рублям 27 алтынам 4 деньгам,

Русские давались по воскресеньям и вторникам, а немцы играли по понедельникам и четвергам. Немецкая труппа давала по большей части так называемые пьесы на случай. Так, например, ей поручалось поставить драматическое представление на случай взятия русскими Нотебурга или Орешка. На русском языке были играны следующие пьесы: о Фронталисе и Пирском и Мирандоне, сыне его, о честном изменнике, тюрьмовый заключенник или принц Пикельгряринг, постоянный Папиньянус и доктор принужденный. Пьесы эти имели все театральные эффекты и ужасы, сражения, убийства, отравления и прочее. По обыкновению в пьесах были и смешные сцены, где шут Пикельгряринг сыплет грязные площадные шутки, поет куплеты вроде «Братья, да возвеселимся, сим вином да утвердимся, Бог убовесть, сколь нам жить, и ныне идем купно в поле, убитыми быть или в здраве». Примечание. Шут Пикельгряринг. Тип голландского шута, который перенесли на сцену английские актеры 17 века. Конец примечания. Афиши о представлениях на театрах разносили к знатным людям сами актеры. Бергольц говорит, что один из актеров придумал было даже извлекать из этого выгоды, выпрашивая вознаграждение, за что и был наказан батагами. Афиши были печатные и так называемые перечневые. Последние печатались для лучшего объяснения публике содержания и хода представления. Новому антрепренеру Отто Фюрету было отдано несколько русских учеников в науку. Об этих русских актерах сохранился интересный документ, относящийся к 1705 году, рисующий как ту эпоху, так и состояние тогдашнего драматического искусства у нас. Вот этот доклад начальству. Ученики-комедианты русские без указу ходят всегда со шпагами, и многие не в шпажных поясах, но в руках носят, и непрестанно по гостям в ночные времена ходя пьют. И в рядах у торговых людей товары емлют в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к бесчестию, чтобы с них что взять нахально. И для тех взяток ищут бесчестий своих и тех людей, волочат и убыточат в разных приказах, мимо государственного посольского приказу, где они ведомы. И взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по тем делам указу, а иным торговым людям бороды режут для таких же взяток. В таких злокозненных деяниях особенно обличался актер Василий Теленков, он же Шмага Пьяный. По посланному на него доносу к боярину графу Головину, второму директору русского театра, вышла следующая резолюция: комедианта пьяного шмагу, взяв приказ, высеките батоги. Примечание. Первым управляющим театральным делом был боярин Матвеев. Конец примечания. В 1704 году в труппе Фюрста женские роли исполняли две женщины: девица фон Велих и жена генерального доктора Паггенкампфа, которая в русских документах просто переделана в Паганкову. Первое жалование получало 150 рублей, вторая – 300 рублей. Русским же ученикам-комедиантам положено было жалование, смотря по персонам: за кем дело больше, тому дать больше, а за кем дело меньше, тому меньше. По случаю смерти директора театра графа Головина в 1706 году, второй антрепренер театра на Красной площади, бывший золотых дел мастер Артемий Фюрст, принимал участие в церемонии его похорон. Церемония эта отличалась необыкновенной пышностью, и актерам по этому случаю были выданы из театрального платья латы добрые всея воинские одежды и с поручи, и с руками. При другой, тоже пышной церемонии, для торжества по случаю Полтавской победы, в Москве было построено несколько триумфальных ворот, и на одних, именно на Красной площади, устроены были декорации из комедийной храмины. В торжестве участвовали также и актеры. Взглянув на прошлое Красной площади, перейдем к истории так называемого «лобного места», которое с площадью имеет нераздельное общее, представляя, однако же, самостоятельное значение в государственной жизни Москвы, а с нею и всей России.